Глава 63. Условия. Шла вторая неделя экзаменов. Нужно ли говорить, что нервы у всех были на пределе? За окном становилось все холоднее, так что зубастиков пришлось уменьшить и пересадить в теплицы. Начались дожди, и все до единого адепты погрузились в учебу. Мы с девочками не были исключением. Только вот каждый день, кроме домашнего задания, мы старались воссоздать что-нибудь из наших вариантов. И признаться честно, это было нелегко. После первого зелья, которое ожило и съело наш ковер, Джули получила разрешение на дополнительные часы в кабинете зельеварения. Чему все мы были рады. Кто знает, что еще хранится на его страницах. Талия, едва не устроив пожар во всем общежитии, живым пламенем, которое, как оказалось, очень любит танцевать, тот же день перебралась на полигон, где тренировалась вместе со старшими курсами. И теперь возвращалась в комнату ненадолго, только чтобы поесть или поспать, когда совсем лишалась сил. К счастью или нет, но моя магия не была такой разрушительной. А все потому, что даже с книгой и регулярными занятиями с магистром Фаркисом она не спешила проявляться. Так что первым делом я решила поискать в книге что-то, похожее на мою проблему с контролем силы. И нашла. Сегодня я наконец понял, как использовать эту силу. При слиянии магия перестает быть темной и светлой. Это новый вид. Новая стихия. А значит, правила темной и светлой магии неприемлемы к ней. Меня никто не слушает, но я знаю, что прав. Я оставляю все свои знания в этой книге для тех, кто несет в себе ее. И надеюсь, однажды она поможет тебе. Эзе. В книге были описаны совершенно новые заклинания, не похожие ни на что из того, о чем я читала прежде. И там, среди пожелтевших от времени страниц, я нашла ответы на все вопросы, кроме одного. Кто такой Эзе? Но ответа на него не было ни в начале, ни в конце книги. Очевидно, автор не хотел, чтобы о нем узнали. И в конце концов я смирилась с тем, что личность автора останется для меня неизвестной. Полностью погрузившись в изучение того, что мне дано по крови. Но если в теории все казалось простым, то на практике у меня мало что получалось. Казалось, я что-то упускаю, но никак не могла понять, что. Хуже всего было то, что я не могла обратиться за советом к магистрам, как это сделали Тали и Джулия. «Лия, ты, может, сделаешь перерыв?» Зевнув, спросила Тали. «Оно и понятно. За окном давно ночь. И даже они с Джулией давно закончили работу над зельем и заклинаниями из книги. А завтра рано вставать!» Напомнила она, оттягивая одеяло. «Мы беспокоимся за тебя. Если ты не будешь спать, то не сможешь сдать экзамены. Тебе нужны силы». «Вот именно. Лия, ложись спать. Сегодня ты уже ничего не сделаешь». Вторила и Джулия. В отличие от нас, она уже давно была готова ко сну. Пусть и держала зеленый фолиант под подушкой. «Не могу». Тяжело вздохнув, призналась я. Я только начала разбираться в схемах, которые оставил некий Эзе. Экзамен по основам некромантии через 2 дня, а я до сих пор не выучила ни одного заклинания. Из-за меня вся группа никак не может получить зачет. Последнее признавать было стыдно. Но это правда. Как бы они ни старались, если я не научусь использовать свои силы, мы не сможем сдать. Мне больше других нужно тренироваться. У меня нет времени на отдых, девочки. Вот сдам экзамены и как следует это сплюсь. Девочки, конечно, еще немного поворчали из-за того, что я порчу свое здоровье. Но разве я могла сдаться сейчас, когда у меня появился шанс проявить себя? Я устала подводить нашу группу. Впрочем, тренироваться в комнате я тоже не могла. Заклинание, которое я собиралась опробовать, требовало концентрации и пространства. А рисковать спящими подругами я точно не хотела. Что мне делать? Попробовать пробраться на полигон? Но если кто-то из магистров прям знает, придется как-то объяснять. В библиотеке слишком много книг. В коридоре могут услышать, а в саду холодно. Остается только один вариант. Прошмыгнув в коридор, я убедилась в том, что никого нет. Затем коснулась браслета и позвала его. Вот только обращения магистра Фаркис амулету не хватило. И преодолев смущение, я назвала другое имя. Лерт. Произнесла почти шепотом, но в следующий миг рядом открылся портал, из которого вывалился недавно спящий магистр. Без рубашки. Оглядевшись по сторонам в поисках возможной угрозы, он повернулся ко мне. «Адептка, как это понимать?» Холодно произнес Василиск. А я, видимо, совсем обнаглев, приложила палец к губам. Взгляд магистра, направленный на меня, несложно представить. И именно так смотрят на того, кто выдернул вас из постели посреди ночи. «Простите, магистр, но я не могла ждать. Это очень важно!» Шепотом ответила я, а затем добавила. «Мне нужна ваша помощь. Вы сможете меня снова перенести в зал для медитации?» Василиск тяжело вздохнул, мысленно считая до пяти, и устало потер виски, явно размышляя, за что ему такое наказание. Но это не я придумала экзамены, на которых адептам приходилось сражаться с нежитью разной категории. Да еще и в таких неравных условиях. «Это действительно так важно?» Наконец спросил он, скрестив на груди руки и подняв на меня глаза. Я кивнула. «Да, это очень важно. Настолько, что я уже 2 недели не высыпаюсь, листая эту проклятую книгу. Еще немного, и мне даже колдовать не придется. Умертвия сами разбегутся в ужасе от моего вида. Магистр, вы же хотите, чтобы наш факультет сдал экзамены?» Аккуратно спросила я, но в голосе все равно промелькнули угрожающие нотки. Василиск прищурился, внимательно глядя на меня. Мы явно думали об одном и том же. Последние 3 попытки сдать экзамен по основам некромантии вызывал не слишком хорошие эмоции, не только у адептов. Да и кому понравится, когда раз за разом все заканчивается царапинами, укусами и ссадинами, которые потом в Белой Башне пытаются лечить такие же оболтусы с целительского факультета. «Хорошо». Магистр согласился, позволяя мне вздохнуть с облегчением. Но вскоре я поняла, что слишком рано обрадовалась. Перед тем, как открыть портал, он вновь обернулся ко мне и добавил. «Я перемещу вас при одном условии». «Каком?» Удивленно спросила я. Магистр не ответил, подступая ближе. Желтые глаза сверкнули в темноте. «Танец на балу. Он мой».